На утро третьего дня Ками сама также не вернулась. Я был внутри скрытой комнаты в пустой церкви, ел завтрак один, чувствуя себя немного одиноко. Затем я начал готовиться к сегодняшнему рейду в подземелье. Даже если Ками самой не было здесь, то вещи, которые необходимо было сделать, никак не менялись, поэтому когда она вернется, мне будет лучше радостно сказать ей, что я заработал много денег, поэтому мне надо работать еще усердней. Я посмотрел на фигуру, которая отражалась в гардеробном зеркале, возродил свой дух и вдохновился. Я экипировался мешочком, в котором были зелья, привязав его к ноге, положил свой кинжал в ножны на поясе и в конце концов надел рюкзак поверх брони. Надев всю свою экипировку, я сказал «Я ухожу к пустому дому» и открыл дверь. Ранение на моей ноге полностью исцелилось. Так что сегодня я спущусь на пятый этаж. Несколько дней назад я погрузился в неистовство и прорвался в глубины подземелья, и как результат получил приличные ранения и сбежал. Сегодня же я планировал отомстить. Хотя я и не подтвердил это, но мой статус должен был сильно усилиться, так что я не совершу ту же ошибку, что и в прошлом. Просто на всякий случай было бы лучше, если бы я спросил мнение Эйны-сан. Я подытожил сегодняшние планы, покидая свой подвал. Покинув церковь, которая лежала в руинах, меня окружил ранний утренний свежий воздух. Я вышел на небольшую аллею и несколько раз умело повернул, покинув западную главную улицу. Я ускорился, из-за чего утренний пейзаж стал размываться. Сотрудники готовили стулья под открытым воздухом. Команда из двух зверолюдей стояла на углу аллеи. Девушку, которая смотрела на дорогу из окна двухэтажного магазина, теперь не было видно. «Эй, ты с белыми волосами! Подожди минутку, неа!» Я отреагировал на фразу «с белыми волосами», что шокировало меня, но я не мог не остановиться. Я развернулся ко входу в хозяйку изобилия в направлении голоса, где девушка-кошка с кошачьими ушами и хвостом энергично размахивала мне руками. Она же сотрудница этого кафе вместе с той эльфийкой. Потому что меня звали беловолосым пацаном, я явно запомнил ее. Я оглянулся и указал на себя, словно спрашивая «Ты про меня?», на что она кивнула. «Я ведь уже вернул корзинку для обеда Силсан. Интересно, что же случилось?» Я подбежал к ней, одетый словно официантка. «Доброе утро, ня. Я извиняюсь, что так внезапно окликнула тебя, ня». «А, нет, доброе утро». «Так в чем дело?» Видя, как она поспешно поклонилась, я также обменялся с ней приветствием. Я не знаю, почему ее действия стали такими очень образованными, но затем она тут же спросила меня. «Я хочу тебя кое о чем попросить, ня. И это немного раздражающее дело, ня. Так что это тебе». «Чего?» «Беловолосый близкий друг сил, ня. Я хочу попросить Беловолосого передать кое-что этой беспечной девушке, ня». Я тут же внимательно посмотрел на то, что девушка передала мне. Это был кисет, набитый деньгами. Это был кошелек кисетообразной формы с металлической пряжкой, а на его верхушке была выгравирована эмблема, которой я не видел раньше, так что можно было сказать, что это было изделие не какой-то случайной семьи. Дизайн фиолетового кошелька был очень изысканным и милым. А, хотя он и был очень милым, однако я не понимаю, куда вся эта тема ведет. Что означало «передать его Силсан»? «Аня, если ты вот так скажешь без должных объяснений, то Кранэл-сан также будет испытывать проблемы». А в этот раз из кафе вышла эльфийка. Она готовила места под открытым воздухом и подошла ко мне. Хотя это был не очень подходящий случай, но когда эта эльфийка назвала меня по имени, то это меня как-то тронуло, ведь она запомнила его. «Рю, ты такая дура, ня!» Была очередь Силсан присматривать за магазином, но она решила расслабиться и сбежала, чтобы посетить фестиваль. Я хотела бы передать ей забитый кошелек, ня. Даже если бы я все так подробно и не говорила, то Беловолосый должен был понять это, ня. Не, Беловолосый? Ну, вот такие дела. Я извиняюсь, что прямо не объяснила все тебе. А, нет, я все понял. Так вот в чем дело. Сотрудница кафе, которую звали Рю, великолепно проигнорировала работницу девушку-кошку, у которой было уверенное выражение лица, и извинилась передо мной. Мои сомнения также исчезли. В то же мгновение девушка, которую звали Аня, была исключена из разговора, внезапно опустила свой хвост, который недавно гордо трясла, а её лицо стало красным, после чего она опустила и его. Всё её тело задрожало и затряслось, а я начал потеть. «Пожалуйста, не обращай на неё внимания. Поэтому можем ли мы попросить тебя об этом? Ане и мне, как и другому персоналу, надо готовить кафе к открытию, и у нас нет свободных рук, так что, хотя я и чувствую себя неловко, когда прошу тебя об этом, отрывая от похода в подземелье, это не так уж и важно для меня. Однако это правда, что Сил-сан решила увильнуть от работы?» Но увильнуть — это не совсем правильное слово. Обстоятельства Сил немного отличаются от тех, кто работает здесь. Услышав, что Сил-сан, которая всегда выглядела так серьёзно, увиливает от работы, я никак не мог себе этого представить, поэтому решил переспросить. Похоже, что она использовала свои отпускные и немного отличалась от тех работниц, которые стояли сейчас передо мной. Это было не потому, что Сил-сан усердно работала в баре, а потому что управляющая, кажется, позволила ей это. Главная причина заключалась в том, что Сил-сан приходила работать сюда из своего собственного дома, так что она и являлась исключением и была в состоянии обеспечить себя отпуском. Тогда, походу, Сил-сан использовала свои отпускные дни, чтобы посетить фестиваль. Фестиваль монстров? Да, Сил пошла посмотреть на события, которые организовали сегодня. Это была та фраза, которую я услышал в Вавилоне. Для меня, который ничего не понимал в этом, всё это внезапно стало очень интересно. Ты в первый раз слышишь об этом? Невозможно же людям, которые живут в этом городе, не знать об этом событии. На самом деле, я совсем недавно прибыл в Орарио. Если вы можете, то, пожалуйста, расскажите мне об этом. Тогда, Ня, позволь мне всё объяснить тебе, Ня! В то мгновение, когда слова вышли из моего рта, работница-девушка-кошка внезапно впрыгнула между нами, словно хотела восстановить свою репутацию, и сказала: «Фестиваль монстров проводится один раз в год, и это супер-огромное событие, которое организует семья Ганеша-ня. Занимая Колизей на целый день, там приручают монстров, которых притаскивают из подземелья-ня». «Что... приручают?» Слушая шокирующие вещи, которые она говорила, я был сильно удивлён этим. «Приручать? Одомашнивать их? Этих жестоких монстров?» «Приручение монстров — не такое уж удивительное дело, беловолосый авантюрист, ня. Просто у тебя должен быть опыт в этом, ня. В то мгновение, когда монстра сильно избивают, он встаёт, раскрывая свои глаза и желая сформировать команду». «Нет, насчёт этого я никогда раньше не видел этого». Я не знал, какие глаза были у служащей кафе-эльфийки, когда она смотрела на меня, но безо всяких сомнений вклинилась в разговор. «Навык укрощения существует, хотя и отличается из-за качеств каждого отдельного человека, но он позволяет монстру узреть силу своего противника и заставить слушаться его». Призвать монстра к покорности. Это звучало словно тема из другого мира. «У монстров подземелья суровые личности, и их сложно приручить. Поэтому в основном большинство людей приручает существ над поверхностью, ня. Но так как главные члены семьи Ганеша совсем не слабые, поэтому они могут приручить монстров, которые живут внутри подземелья». Даже я слышал имя семьи Ганеша. И даже среди семей в Орарио их сила была доказана. «Это означает, что они сражаются с монстрами и приручают их во время шоу?» «Именно так, ня. Но, честное слово, всё это выглядит как цирковое представление, ня». Однако вид такого зрелища чересчур интенсивный. Работница кафе добавила эту последнюю фразу: как и ожидалось, это всё же было очень опасно. «Мы на самом деле также хотели бы посмотреть на это, ня. Но мама не позволила нам, ня. Сил сказала, что купит нам сувениров, улыбнулась и поклонилась. Но она оставила свой кошелёк в кафе, ня. Сил такая неуклюжая. Аня, я думаю, что не тебе говорить это о ней». Ну, я, скорее всего, всё это понял. Оставив в стороне тему подарков, если не взять с собой деньги, то у тебя будут проблемы. Сила мне так много раз помогала, так что я должен отплатить ей. Связывающаяся с Колизеем восточная главная улица, скорее всего, довольно многолюдна, так что, пожалуйста, направляйся туда. И там ты сможешь пойти за потоком людей и с лёгкостью прибыть на место. Сил только что ушла, так что если ты пойдёшь прямо сейчас, то должен будешь нагнать её, ня. Они сказали, что мой рюкзак будет лишь мешать, так что я должен оставить его в кафе. Я, который сейчас чувствовал легкость, словно перышко, взял кошелек и уставился в направлении восточной главной улицы, которая была еще дальше, нежели небоскреб. Фестиваль монстров. Каков он? Я думал, что хочу увидеть его, если у меня есть на это время, когда выходил из кафе.